Глава 21. Но не успела. Ей позвонили с неизвестного номера. Андриана включила связь и осторожно произнесла: «Говорите». Из трубки сначала донесся громкий женский плач. Андриана его не узнала и, встревожившись не на шутку, воскликнула: «Алло, а кто это, говорите? Не молчите, ради бога!» «Это я, Ирина Михайловна Суздальцева, мама Ани Суздальцевой». «Ирина Михайловна, что случилось?» — поспешно спросила сыщица. «Аню пытались убить». Женщина снова заплакала. «Кто?» — вырвалась у Андрианы. «Не знаю». «А Анна, она жива, ранена?» «Анечка в реанимации». «Она в сознании?» «Пришла недавно, но к ней все равно никого не пускают». «А вас?» «Пока тоже нет, но обещали скоро пустить». «Скажите мне, в какой вы больнице?» — потребовала Андриана. «И я сейчас приеду». Суздальцева-старшая назвала больницу и отделение. «Вы позвоните мне снизу», — попросила она. «Да, конечно. Ирина Михайловна, вы успокойтесь, а то если Аня увидит ваши слезы, то тоже расстроится. Крепитесь». «Да, я постараюсь», — пробормотала Суздальцева и отключилась. Андриана Карлсоновна помчалась в больницу. Ее туда, конечно, никто не пустил, и она зависла в холле. Сыщица решила позвонить Ирине Михайловне, но ее телефон не отвечал. Андриана предположила, что мать Анны поставила мобильник на вибрацию. «Может быть, Ирину Михайловну все-таки пропустили к дочери?» — предположила она, стараясь хоть как-то успокоить себя. «Ведь известно, что нет ничего невыносимее страха перед неизвестностью». И тут, к своему немалому удивлению, Андриана Карлсоновна увидела влетевшую в холл свою клиентку Поликсену Сергеевну Богуславскую. «Что она здесь делает?» — недоуменно подумала Андриана. «И как она вообще узнала о случившемся? Или она вообще не по этому делу?» — вихрем пронеслось в голове Андрианы. Девушка, между тем, метнулась к регистратуре и тут же получила отворот-поворот. Она попыталась достучаться до администратора, но безрезультатно. Тогда она тяжело вздохнула, потом крутанулась на месте и в этот самый миг заметила сыщицу. «Андриана Карлсоновна!» — радостно завопила девушка на весь холл и, бросившись со всех ног к сыщице, чуть ли не повисла у нее на шее. Сыщица успела вовремя попятиться. «Тихо!» — сказала она. «На нас уже оглядываются». «И пусть!» — ответила девушка и упрямо закусила нижнюю губу. «Как вы сюда попали?» — спросила Андриана Карлсоновна. «Думаю, так же, как вы», — дернула подбородком Поликсена. «То есть вам позвонила Ирина Михайловна?» — уточнила сыщица. «Да, она, как и Анна, ни на минуту не поверила, что к смерти Андрюши может быть причастен Данила. Из-за этого на них Валентина окрысилась», — раздраженно фыркнула сестра Богуславского. «Вы имеете в виду Валентину Юрьевну Гурьянову? А кого же еще?» — гневно притопнула ногой Поликсена. «Откуда вам известно, что, как вы выразились, Валентина на Суздальцевых окрысилась?» «Анна сама мне сказала, что она ходила навещать Гурьянову. Она думала, что раз у них одно горе, то они должны поддерживать друг друга». «Правильно думала», — проговорила тихо Андриана. «Ну вот, сначала все было ничего, они даже вместе поплакали, а потом Валентина начала катить бочку на Данилу. Аня ей возразила, сказала, что Данила не мог этого сделать. Так Валентина так рассвирепела, что чуть не столкнула несостоявшуюся невестку с лестницы. Аня по телефону так и сказала мне, что Гурьянова ее в толчки вытолкала. Аннушка плакала в трубку и никак не могла успокоиться. Бедная она, бедная», — проговорила Поликсена и добавила. «Обе мы с ней бедные. Что с Данилой будет?» Девушка глянула на сыщицу вопросительно. «Все хорошо будет с вашим братом», — ответила Андриана Карлсоновна и поторопила. «Рассказывайте дальше». «Дальше рассказывать особо нечего», — ответила Поликсена. «Мы с Аней договорились вскоре встретиться, и вдруг звонит ее мать и говорит, что Анну ударили по голове, когда она возвращалась домой с работы». «Чем ударили?» «Не знаю». «Она не видела того, кто на нее напал?» «Никто ничего не знает», — ответила Поликсена. «Анна без сознания. Прохожие вызвали скорую и полицию». «Кто-то из них позвонил Ирине Михайловне?» «Нет». «Откуда у них ее телефон?» «Вы правы, но как же она узнала о случившемся с дочерью?» «Ей уже из больницы позвонили. У Ани в телефоне контакт, мама. Вот доктора и сообразили мать вызвать. Хорошо, что бандиты у Ани телефон не украли». «Я думаю, это не входило в их планы», — тихо проговорила Андриана Карлсоновна. «Вы думаете?» — засомневалась Поликсена. «Почти уверена», — ответила сыщица. «Как сама Ирина Михайловна после такого удара? Только что несостоявшегося зятя потеряла, теперь дочь ранена». «Я думаю, что Ирина Михайловна держится стойко, но только она перестала отвечать на мои звонки». «На мои тоже», — сказала сыщица. «Может, ее пропустили к Ане в реанимацию?» — тихо проговорила Поликсена. «В таком случае мобильник ей пришлось выключить». «Будем надеяться, что это так», — ответила Андриана. Они сели рядышком на стоящие возле стены красные кресла, обитые кожезаменителем, и стали молча ждать. Время тянулось неимоверно медленно, или это только так казалось двум измученным ожиданием женщинам. Неожиданно зазвонил телефон Андрианы Карлсоновны. Она сразу же включила связь. «Говорите, Ирина Михайловна». «Анечка пришла в себя, мне разрешили побыть с ней. Я на минутку вышла в коридор, чтобы позвонить вам». «Я нахожусь внизу в холле, и со мной Поликсена Богуславская». «Вам лучше обеим уехать домой. Как появятся новости, я вам сообщу», — сказала Суздальцева-старшая. «Ирина Михайловна, поговорить сейчас с Анной нельзя?» — робко спросила сыщица. «Нет», — твердо ответила Суздальцева и добавила. «При мне врачу звонили из полиции, и он сказал им, что никаких разговоров на данный момент». «Еще минуточку», — воскликнула сыщица. «Ваша дочь не знает, кто на нее напал?» «Увы», — ответила Суздальцева-старшая. «На Аню напали сзади. Она и упала, как подкошенная, заливаясь кровью. Хорошо, что удар по касательной прошел». По дрогнувшему голосу Ирины Михайловны сыщица догадалась, что женщина плачет. «Пожалуйста, не надо плакать», — проговорила Андриана Карлсоновна. «Раз Аня пришла в себя, то она скоро поправится». «Я очень надеюсь на это, ведь у меня никого, кроме нее, нет». «Я уверена, что все будет хорошо», — проговорила Андриана, постаравшись придать своему голосу как можно больше оптимизма. «Спасибо», — ответила Суздальцева и отключила связь. «Когда ее можно будет навестить?» — спросила Поликсена, дотрагиваясь до руки Андрианы Карлсоновны. «Во всяком случае, не сегодня», — отозвалась сыщица. «Теперь же нам лучше отправиться домой». «Я останусь здесь», — упрямым голосом произнесла Поликсена. «Это ни к чему», — сухо ответила сыщица. «Давайте-ка поднимайтесь, и я отвезу вас домой». «На чем?» — насмешливо спросила девушка. «На палочке верхом?» «Нет». «Только не говорите мне, что на такси». «Я и на автобусе могу доехать, когда захочу», — добавила она. «Я отвезу вас на мотоцикле», — сказала сыщица. Поликсена вытаращила на нее глаза, а потом, к огромному облегчению Андрианы, послушно поднялась и пошла к выходу. «Ну и где ваш мотоцикл?» — спросила Поликсена, спустившись с крыльца. «Вон, стоит и на вас смотрит», — улыбнулась сыщица, указывая на Буцефала, притулившегося на самом краю стоянки. «Вы уверены, что он ваш?» Недоверчиво спросила девушка, подойдя поближе. Андриана молча надела шлем, потом достала второй, протянула Поликсене. «Надевайте и поедем». Богуславская пожала плечами и села на мотоцикл позади Андрианы. «Я могу за вас держаться?» спросила она. «Изо всей мочи», пошутила сыщица. «И мы улетим к звездам вместе». «Да вы романтик», хмыкнула Поликсена. «Таким образом я борюсь с замаячившей на горизонте старостью», — грустно пояснила Андриана. «Вам до старости еще ого-го сколько», — заверила ее Поликсена. «А потом», — добавила она искренне, — «на свете есть такие люди, которые в 100 лет молоды. По-моему, вы относитесь к их категории». «Спасибо на добром слове», — ответила Андриана Карлсоновна. Она довезла Поликсену до дома, и та предложила. «Зайдемте к нам, я вас чаем напою с вишневым пирогом и брусничным вареньем». «Звучит соблазнительно», — нерешительно ответила Андриана Карлсоновна, испытывающая экстаз при одном звучании слова «варенье». Пироги она тоже любила. «Не только звучит, но так и есть на самом деле», — проговорила Поликсена. «Если вы боитесь, что вам придется общаться с моими родителями, то их сейчас нет дома, и будут они только поздно вечером. Оба пытаются успокоиться работой». «Я их понимаю», — тихо ответила Андриана. «Я тоже», — вздохнула Поликсена. «Решайтесь». И она привела последний аргумент. «Разве вам не интересно посмотреть, где живет Данила?» «Интересно», — кивнула Андриана. Она считала, что вещи многое могут рассказать о своем хозяине. Им рот не заткнуть ни подкупом, ни угрозами. Все скажут так, как есть. И она решилась. «Идемте». Поликсена для начала показала сыщице комнату Данилы и на некоторое время оставила Андриану там одну. Когда сыщица вышла из комнаты, девушка устроила ей экскурсию по квартире, а потом повела на кухню, где, как и обещала, напоила чаем с вкусным вишневым пирогом. «Ваша мама пекла?» — спросила Андриана. «Нет, я». В глазах девушки на одно мгновение зажглись озорные искры. Но тут же погасли. «Очень вкусно», — проговорила Андриана и попросила. «Рецепт дадите?» «Конечно». Рецепт вишневого пирога Поликсена написала по памяти от руки и вручила лист с ним Андриане. «Надеюсь, разберете мой почерк», — проговорила девушка. Андриана бросила взгляд на рецепт и заверила. «Почерк у вас такой же замечательный, как и пирог». И это было правдой. Поэтому девушка ответила. «Спасибо». Помолчав меньше чем полминуты, Поликсена тихо спросила. «Как вы думаете, кто мог напасть на Анну?» «Ума не приложу», — честно ответила Андриана. «Я тоже», — вздохнула Богуславская. «Но ведь и Андрея как будто убить было некому. Ни у кого нет мотива», — прошептали губы девушки. Сыщица поглядела на Поликсену и решила поделиться своей догадкой. Но прежде она спросила. «Вы умеете держать язык за зубами?» «У вас есть какие-то догадки?» Мгновенно вскинулась та. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнила Андриана. «На какой? Ах, да, конечно, умею!» «Дайте слово молчать!» «Даю!» — выдохнула распираемая нетерпением изнутри девушка. «Вы знаете, что у Родиона Юрьевича Гурьянова имеется своя фирма?» «Знаю», — поскучнев ответила Поликсена. «И что?» «А вы знаете, что в фирме Гурьянова грозит скорое разорение?» «Нет, а что?» И тут Поликсена замерла неподвижно, как загипнотизированная. Она несколько секунд не отводила взгляд от лица Андрианы, а потом в ее глазах мелькнуло озарение, и она спросила. «Откуда вы знаете?» «Неважно, откуда, главное, что знаю». «Ему нужны деньги». «Большие деньги», — кивнула Андриана. «Все деньги Андрея достанутся Валентине как единственному близкому родственнику, а значит, их из рук жены получит Родион». «Скорее всего», — кивнула Андриана Карлсоновна. «Тогда нам нужно немедленно бежать в полицию, пусть отпускают моего брата и арестовывают Родиона». «У нас нет доказательств», — отрезвила ее Андриана. «А у Родиона Гурьянова есть алиби». «Какое?» — сверкнула глазами Поликсена. — Валентина подтвердила, что ее муж в ночь убийства был дома? — Его не было дома. — Ну вот! — крикнула девушка и осеклась. — Он был в командировке. — Вот именно. — А что, если он нанял кого-то? — Мог, но это большой риск, — обронила сыщица. — А потерю фирмы вы считаете меньшим риском? — усмехнулась Богуславская. — Да, дилемма, — согласилась Андриана Карлсоновна. «Мы должны разрушить алиби Родиона Гурьянова или найти нанятого им убийцу», — решительно заявила Поликсена. «Алиби разрушить нам навряд ли удастся», — остудила ее полусыщица. «Убийцу найти сложно, но можно», — задумчиво проговорила Андриана. «У вас есть идеи?» «Пока смутные», — призналась сыщица. «Давайте для начала хотя бы займемся ими». «Вы, Поликсена, будете ждать звонка от Ирины Михайловны и постоянно находиться на связи со мной», — решительно заявила Андриана Карлсоновна. «А вы?» «Мне нужно съездить в одно место». «А мне с вами нельзя?» Голос девушки прозвучал просительно и жалобно. «Нет», — отрезала Андриана. И девушка смирилась, как смиряется рядовой член стаи с решением мудрого вожака.